Глава 48. 20.11. Мама с Линдой ушли к Линде домой отмечать выход из подполья. Пол с Элис закрылись в моей бывшей комнате под постером с английской группой «The Cure». Они делают ребенка, и, как говорится, Бог в помощь. Я купаю Коула и Райана, а Венди укладывает сирену. Укладывание сводится к тому, что она стоит под дверью и слушает сиренины вопли. Я закутываю Райана в полотенце, а Коул продолжает плескаться в ванне, играя с резиновыми дельфинчиками, которые, если их сжать, плюются водой. «Дельфины!» — говорит он. «Не будь жопой, Коул!» — говорит Райан. «Эй, слова выбирай!» «Это же попа, только другое слово!» — хихикая, говорит Райан. «Вот и соображай головой, а не попой!» — предлагаю я. Он всерьез раздумывает над моим предложением. «А в жопе тоже есть дырка?» – спрашивает он. «Закрой дырку во рту, а то по попе надаю». После секундного размышления он начинает хохотать, так что видно каждое ребрышко в подпрыгивающей от хохота грудной клетке. «Войту дыка и в ёпе дыка!» – повторяет Коул, сидя в ванне. Он поднимает дельфинов над головой и с размаху роняет в воду. Нас с Райаном обдает веером брызг. «Кобей!» «Коул!» — шипит Венди с порога и, сокрушенно улыбнувшись, поясняет для меня. «Мы с этим боремся». Ругается он вполне виртуозно. «Дифин кобей!» — радостно повторяет Коул. «Я скоро буду отцом, думаю я».